Это было осенней порой. Я его средь аллей повстречала. Тихо парк осыпался листвой, и устала природа молчала. Он взглянул на меня, подошел, протянул хризантемы волной. Мне вдруг стало легко, хорошо, и цветы я взяла, повинуясь. Хризантемы белые, что со мной вы сделали? Почему застали сердце полюбить? Хризантемы белые, в моей жизни первые, вас как песню верности мне не позабыть. С той поры я сюда прихожу, все с надеждой на новую встречу. Вдаль аллеи подолго гляжу, вспоминаю. Это было в осеннем саду, когда падали листья желтея. С той поры я его только жду среди снега и зимней метели. Хризантемы белые, что со мной вы сделали? Почему заставили сердце полюбить? Хризантемы белые.